Себе она могла признаться, что не будь он небожителем и не будь у него каких-то непонятных, но очень близких отношений со своей соратницей, она бы попыталась реализовать кое-какие смущающие планы. Имеет достаток, имеет впечатляющую внешность, к тому же характер неплохой, о чем может еще мечтать обычная уроженка деревни. На такое бы даже высокомерные дочки больших чиновников бы согласились, как и их отцы. В сравнении с многочисленными толстяками на черном коне, такой вариант был идеальным, даже если бы не было одного из этих пунктов. Вполне существующий в китайском языке антоним принца на белом коне, но ей пришлось смириться. Даже если забыть тот факт, что она поднялась только благодаря чужой помощи, у них все еще существовал разрыв в статусе, намного более существенный, нежели даже между дочкой старосты и целым ваном князем. «А мы должны так врываться», – осторожно проговорила красноволосая, когда ее мастера бесцеремонно вошли на территорию квартала для знатных людей. Все-таки вдолбленная привычка гнуть головы перед сильными и влиятельными людьми у де-факто крестьянской дочки еще не окончательно выветрилась. «Привыкай», – пожал плечами учитель Винлин. «Ты сейчас необычная жительница этих земель, ты наша ученица, и у тебя есть сила. Когда-то предки этих людей тоже с помощью силы захватили себе место под небом, и их потомки наслаждаются этим». «Понятно», – пробормотала девушка, принимая мудрость. «И ведь действительно логично звучит, если все так и есть, а учитывая возраст мастера, так наверняка и было, то и она может стать такой же богатой и влиятельной особой. Тем более уже сейчас она наверняка много образованнее и сильнее предков сильных людей. Они ведь не завоевали это самостоятельно, а лишь получили по наследству. Кто вы такие и по какому такому праву?» Из размышлений, в которые ученица бессмертных стала погружаться все чаще и чаще, ее вывел возмущенный до предела голос толстячка, спешившего к ним с отрядом стражников. «Кто мы такие? Ты и сам догадываешься», – не замедлила ответить ему госпожа Феникс. «Мы сделаем свое дело и уйдем, тебя оно не коснется», – добавил господин Винлин, положив ладони на рукояти клинков. «Так что не мешай». Видимо, удовлетворившись таким пояснением этому богатому горожанину, империи устремили свои взгляды на один из больших домов. Толстяк недоуменно распахнул рот, но Мэй Фэн не стала ничего говорить. «Раз мастера сказали, что людям не стоит знать о сущности угрозы пожирателей душ, то пускай так и будет. Мэй Фэн, последи за ними», – распорядилась госпожа Хуа, заставив девушку собраться и положить ладонь на пояс, поближе к рукояти меча. «Как скажете, мастер», – склонила голову Элла-Волосе, краем глаза следя за уходящими в одно из зданий небожителями. «Это», – воскликнул толстяк, наконец отмерев. Видимо, такое непочтение к его персоне еще не проявляли. «Да вы хоть знаете, с кем сейчас так разговаривали? Я Фан Тинфэй, член почтеннейшего рода Фан, и я не верю в ваши глупые провинциальные легенды», – презрительно фыркнул мужчина, после чего заинтересованно оглядел неподвижно стоящую девушку. «Оха, не знаю, кого ты там из себя строишь, малышка, но фигурка у тебя ничего, ладная очень, знаешь, а переходи ко мне в услужение, тогда я забуду о твоей наглости, и даже с мечом, хе-хе, поиграться дам». Видимо, штука была достойной, раз стражники вокруг засмеялись со своим господином. Против воли лицо Мэй Фэн скривилось в совершеннейшем презрении, в котором переплелось сравнение внешности мастера, при котором она выросла, и этого толстого хряка, ошеломление от того, что ей, ученица великих даосов, предложили такую низость. И шутку она тоже поняла, а оттого едва слышно зарычала. Как же она сейчас хотела побить этих ничтожеств так же, как и соседских мальчишек в детстве. «Убей, уничтожь их, уничтожь наглецов», — в голове девушки внезапно раздался голос мастера Феникса. Однако красноволосая помотала головой, избавляясь от глупого наваждения. У госпожи Хуа никогда не было столь злобного тона, пусть и голос был совершенно тот же, и толстяк, по всей видимости, воспринял движение головой это как отказ. «Ну», — пожал он плечами, — «ожидаемый ответ. Красивые бабы всегда стервы неблагодарные. Будем по-плохому. Схватите ее, только не попорте. Меч у нее все-таки настоящий, а вы знаете, на что способна тупая баба с острой штукой. Помним», — кивнул помрачневший мужчина, выглядящий чуть опаснее остальных. «Наверное, из-за большого шрама на лице, обычно после таких ран редко выживают, как она слышала, но этот выжил». Заложив за спину уже вынутый из ножен меч, юная гунь чуть двинула ногами и выставила левую руку вперед, окончательно занимая открытую стойку. По словам мастеров, она не позволит противнику просчитать направление удара, а с ее гибкостью скорость и сила удара не особо пострадают. Правда, на самих мастерах это никогда не работало, однако первый двинувшийся к ней противник не был великим небожителем, он был всего лишь обычным рядовым стражником, а потому получил обширную рану на весь торсу и был откинут пинком с разворотов своих товарищей. Благодаря потекшей в ногу ци удар получился настолько мощным, что примерно четверо стражников повалилось на землю в кучу малу. Чудом избежавший этого мужчина со шрамом попытался было рубануть по ней клинком, забыв про слова Толстякафана, но его меч встретил оружие самой Мэйфэн. Звон клинков раздался через мгновение, а в следующую секунду красноволосая изящным движением клинка разорвала противостояние и ушла чуть в бок, позволяя противнику провалиться вперед и потерять равновесие. Нечего было с такой силой давиться на клинок, полагаясь на свою силу. Не став сдерживаться, красноглазая рубанула клинком по шее, начисто отрубая голову мужчины. Хлынувшую кровь девушка тут же использовала, направив острыми шипами в поднимающихся с земли стражников. После таких ран люди не живут, а оттого девушка стала неспешно подступать к толстяку. Ей почему-то очень хотелось, чтобы это ничтожество, внезапно напомнившее ей одного из соседских ребят, такого же мерзкого толстяка, прочувствовало на себе всю безысходность своего положения, чтобы эта свинья молила о пощаде, чтобы внезапно раздавшийся звук взрыва, если верить словам мастеров, заставил Мэйфэн резко развернуться и увидеть, как начало пылать то здание, куда вошли мастера. Умом она-то понимала, что простой огонь не страшен небожителям, но чувства оказались сильнее, и напрочь забыв про похотливое животное, красноволосая рванула в пламя, взмахами клинка расчищая воздух и прикрывая нос и рот рукавом. «Мастер Хуа! Мастер Винлин!» — крикнула она, проходя все дальше и дальше. «Чего ты так разоралась?» — перевел на нее взгляд Винлин, стоящий в самой большой комнате. Что она видела? Повсюду горели ее части, но двух небожителей это явно не беспокоило. «Мы в порядке. И кажется, Хуа тебе наказала следить за теми людьми. Я-я-я!» — стушевалась под взглядами мастеров девушка, забегав глазками по помещению. «А, это кто?» – удивленно моргнула Мэйфэн, увидев стоящих на коленях двух мужчин, женщину и тройку совсем молодых детей. Империи переглянулись. «Думаю, тебе уже пора рассказать», – взяла слово Хуа, смотря на людей необычайно холодным для себя взглядом. «Это околдованные. Так мы прозвали людей, что попали под полный контроль, гипноз пожирателей душ. И теперь они следуют не своим желаниям, а желаниям новых повелителей, будут выполнять их приказы, и тем самым принесут много бед другим людям, а потому должны быть уничтожены». Звуком стали отдались последние слова мастера, чей голос окончательно растерял всякую мягкость. Девушка шумно сглотнула. Теперь перед ней предстал безжалостный воин, нежели мудрый и милосердный к обычным смертным небожитель. За все 5 лет она ни разу не видела свою наставницу такой, какой мастер Хуа была в этот день. Разве нельзя их спасти, разгипнотизировать? Слабым голосом пробормотала Гунь, глядя на совсем еще детишек, такого же возраста, как и она сама на момент начала ученичества. «Нет», — вздохнул повелитель ветра, вынимая из ножен правый клинок. «Мы 5 лет встречаемся с этим феноменом, и никакие методы нам не помогли». Бирюзовые глаза скакнули на замерших без движения людей, видимо обездвиженных ударами по особым точкам. К тому же они привлекают в таком состоянии пожирателей. Даже если мы построим тюрьму и посадим их там, пожиратели все равно проникнут внутрь и пожрут их души. Или освободят их, отпустив к людям, что еще хуже. «У нас нет никакой возможности сторожить тюрьму все время», — подхватила госпожа Хуа, сжав кулаки. «Поэтому сейчас мы освободим их от жизни покорной марионетки. И уж тем более я не собираюсь усиливать твари, что?» На миг чуть более светлые, чем у самой Мэйфэн, алые глаза потускнели. «Никакой пощады околдованным», — вновь приобрела прежнюю уверенность небожительница. «Нет», — только и успела слабо податься вперед девушка, но было поздно. Взмах клинка господина Винлина выпустил бирюзово-голубой серп из ветра, начисто перерубивший всех людей. «Это намного лучше, чем потерять душу», — проговорил темноволосый. Однако девушка уже его не слушала. Она словно загипнотизированная смотрела на располовиненные трупы и вываливающиеся из них внутренности, обдумывая что-то свое. Спустя еще 4 года, мастер, представ перед усевшимся в кресло господином Винлином, девушка с внутренним содроганием предположила дальнейшее развитие событий. Да, этот момент должен был когда-нибудь наступить, учитывая, да все учитывая. Для тебя есть миссия, Мэйфэн, скользнув необычно задумчивыми бирюзовыми глазами по своему свитку, который у бессмертных отличался от примитивных дощечек столь же разительно, как и она сама от себя девятилетней давности. Какая, мастер, решив не тянуть время перед неизбежным, а сразу все узнать, поинтересовалась ловолосая девушка. Женщиной она себя не считала, даже несмотря на то, что в ее возрасте некоторые имели несколько детей. Для этого, собственно, эти дети должны были иметься. Однако у нее другой путь. Путь ученицы бессмертных, к которым ее любовь пусть и поугасла, ведь легенды о них кое в чем врали, но уважение по-прежнему оставалось. Как и благодарность за спасение и обучение, благодаря чему ее жизнь улучшилась тысячекратно. Недавно мы обнаружили новых околдованных. Тряхнув темной шевелюрой, связанной в длинный хвост, произнес мастер, и твоей задачей будет их уничтожить. Сверкнув глазами, подтвердил ее опасения одетый в бело-бирюзовые одежды мужчина с внешностью взрослого парня. Кажется, тебе эта местность знакома. Развернул он свой свиток, показав светящимися символами соответствующую местность. Там не будет сильных шихуанчуа, только несколько ретрансляторов воли маток, да и все в общем. Буквальный перевод пожирателей душ на китайский. Пэ поняла, заторможенно кивнула девушка, с противоречивыми чувствами глядя на подробную карту места, где находилась ее деревня. Все нормально, естественно, мастер заметил ее неуверенность, наградив взглядом с легким любопытством. Да, более уверенным голосом ответила красноволосая, я пойду исполнять. Похвальная скорость, донеслось уже в спину развернувшейся девушке, что ускорило шаг. Она испытала смешанные эмоции, когда прибыла в свою деревню. Снаружи тут все казалось точно таким же, как и всегда. Хлиплые дома, усталые люди, бегающие дети, слишком малые, чтобы помогать по дому в чем-то более-менее серьезным. Старики, доживающие последние годы, некие лица молодежи ей были даже знакомы. С детства те, конечно, поменялись, однако у нее не настолько плохая память, чтобы забыть вообще всех, особенно тех, кто над ней издевался. Из-за своего цвета волос и глаз, что является следствием возможности управления кровью, как сказали мастера, над ней насмехались. А сейчас из-за этого она процветает, а они прозябают на полях. Как жаль, что эту иронию эти идиоты не смогут оценить. Нет, не из-за негласного запрета на общение с обычными людьми больше необходимого. Просто, все они здесь уже околдованы. Это не было видно обычным глазом. Даже если запустить ци в глаза и начать видеть мистическую часть мира. Может, мастера это и видели, но сама Мэйфэн определила это потому, что никто из деревенских не обратил внимания на твари, мелькающих в деревне. Они не двигались, а просто замерли в укромных уголках, но если они здесь не первый час, то их просто не могли не заметить. Коснувшись рукояти меча на поясе, красноглазая замерла. Она понимала, что стоит сделать. Понимала, что это оправдано. Иначе это ничем не подозрительная на обычный взгляд деревушка превратится в десяток таких же, когда жители будут сходиться и обмениваться товарами и предметами. А затем настанет время городов, и тогда ее мастера точно церемониться не будут, проверяя, кто околдован шихуанчуа, а кто нет. Слишком много людей в городах, а по словам мастеров, это количество с каждым поколением все увеличивается. И дабы не были уничтожены целые города, где наверняка куча детей, она должна убить всех местных. Они были не особо хорошими людьми, но к своим детям все же относились хорошо и такую судьбу полностью не заслужили. «Вы в порядке, госпожа?» – подергал ее за ткань один из детишек. Мэйфэн смотрела на него и не понимала, как такое невинное дитя может быть безжалостно убито. «Да-да, я в порядке. Детишки, бегите вон в тот дом, я скоро приду туда и дам вам танхулу». Прекрасно понимая, о чем мечтает малолетний деревенский ребенок, ответила им девушка. «А, вы не врете?» Неуверенным голоском с горящими интересом глазками спросила одна из девочек. «Точно-точно, я же госпожа, как я могу ответить?» Пересилив себя, приветливо улыбнулась Гунь. «Урэра!» С радостными воплями стайка детишек убежала в один из самых дальних домов в деревне. Взрослые сразу же этим заинтересовались, но метнув взгляд на висящего пожирателя в одном из домов и видневшегося из окна, Мэйфэн вновь себя пересилила. Их все равно ждет смерть. Взмах. Всплеск крови. Голова старика катится к ее ногам. Их все равно ждет смерть. Взмах. Конечность старым бронзовым ножом отлетает в сторону. Всплеск крови. Взмах. Голова слетает с плеч. Взмах. Новая конечность отлетает в сторону. Смерть более ужасная, чем это. Лишив очередного деревенского жизни, которые стали бросаться на нее с неумолимым упорством, девушка коснулась попавшей на щеку крови. Благодаря своей силе, позволяющей управлять этой красной жидкостью, присущей даже бессмертным небожителям, она ощущала кровь несколько глубже, чем отдельные люди, и даже мастера. Взмах. Клинок, прочерчивая дугу, лишает молодую женщину и наверняка мать головы. Новый всплеск крови, начавший покрывать землю тонким слоем. Это не было сражением с людьми, в которых ей доводилось пару раз побывать. Некоторые люди до сих пор не могли поверить в то, что у небожителей есть ученица. Это лишь резня. Сглотнув, Мэй Фэн огляделась. Кровь, кровь, повсюду кровь. И ее сила хотела ее использовать. Неуверенно вытянув левую руку вперед, она пронаблюдала, как над раскрытой ладонью воспарил круглый сгусток крови. И именно это спасло ее от внезапно напавшего пожирателя душ. Рефлекторно запустив сферу в монстра, она нанизала его на кровяные шипы, вырвавшиеся из шара крови. Несколько секунд подергавшись, словно бабочка на тонкой дорогой железной булавке, тварь затихла и начала растворяться. «Умри, убийца!» — вскинулся недобитый старик, попытавшись нанизать оловолосую на обломок какого-то похотельного инструмента. «Убийца!» — прошептала она, почти рефлекторно срубая голову нападавшему. «Вы называете меня убийцей!» — прошептала она, молясь всем духам и предкам, дабы сейчас на нее не выскочили те дети. «Сдайся, убийца!» «Тщетно, маленький человек, сдайся!» «Ты обретешь спокойствие, свободу!» «Перестанешь быть убийцей!» «Убирайся прочь!» Вскинулась девушка, махая окровавленным клинком. Голос отца только вызвал в ней гнев. «Я знаю, кто ты!» «Ты враг!» «Возможно, я враг!» «Но дня меня убийца ты, Мэй Фэн!» Одновременно с новым голосом, взбудоражившим старые воспоминания, на нее из-за угла выбежала смутно знакомая молодая девушка с светлыми волосами. Да, светлые волосы. Наследие матери с запада, что каким-то чудом оказалось в ее родных землях. Фэйтянь, единственная, кто мог понять чувства самой Мэй Фэн в детстве. Пусть ее не столь сильно трогали, потому что светлые волосы были все-таки логически объяснимы, да и отец у нее был человеком довольно скорым на расправу. Если использовать те романы, которые Мэй Фэн смогла прочитать в больших городах, то нужно сказать, что она была единственным лучом цвета в деревенской тьме. Звучит поэтично и слишком помпезно для обладательницы красных глаз, но она не могла не признать точность этого описания. Нет-нет, перехватив руку Фэйтянь, девушка выронила клинок и второй рукой зафиксировала девушку окончательно. Она попыталась вырваться, но наполненные ци ладони были непреодолимы для обычного человека. «Очнись, Фэй, очнись!» — тряхнула блондинку Эловолосе. «Ха-ха, Мэй Фэн, помнишь, что я сказала? Дня меня убийца ты, Мэй Фэн!» После возникших в голове детским голоском слов, схваченная ученицей бессмертных девушка раскрыла рот и резко закрыла его, с ощутимым звуком перекусив себе язык. Ошеломленная воительница только и смогла наблюдать за тем, как подруга захлебывается в алой жидкости. «Ты меня убила, ты их убила, они не заслуживали смерти, безумная убийца!» «Нет-нет-нет», — помотала головой девушка, тряхнув испачкавшейся в крови алой шевелюрой. «Я не убийца, мастера сказали, что так нужно, они околдованы, они еще были живы, ты знаешь это, Мэй Фэн, ты их убила, в любом случае, оправдание, нет, Фэй, нет, так сказали мастера». Зацепилась за спасительную ниточку ученица упомянутых небожителей. «Что могут знать они, те, кто далек от обычных людей так же сильно, как и твой характер от характера твоего отца? Это они виноваты, даже не ты, они приказали». В этот раз в голосе послышалась отчетливая озлобленность. Прямо та, с какой упоминала Фэйтянь обидчиков обладательницы красных волос. «Нет, они не приказывали ничего», — мотнула головой Эловолосе, поднимая клинок. «Они меня спасли. По их приказу ты убьешь, каждого убьешь, всех нас». Голос старой знакомой быстро поменялся на хор других детских голосов, и как назло, именно в этот момент наружу выбежали те самые дети, коих она заманила обещанием сладостей на окраину деревни. Воительница скрипнула зубами. Это было еще одним доказательством того, что даже околдованные имеют обычные человеческие чувства и не являются безжалостными монстрами. До поры до времени. Но все же, рука Мэй Фэн дрогнула во второй раз. Во второй раз рефлексы не сработали, и клинок не взмахнул, лишая противников возможности достать своего обладателя. «Госпожа! Госпожа!» С совершенно радостными и ничуть не злобными лицами набросились на нее дети. Даже когда они с точно такими же выражениями лиц вцепились в нее руками, ногами и зубами, Алоглазая не смогла себя заставить взмахнуть клинок или просто разметать их с помощью ци. Столь сюрреалистично выглядящая картина, дополненная морем крови и внутренностей вокруг, заставила девушку замереть. Она никогда не попадала в такие ситуации. «Вот так, покайся, ты не попадешь на небо, никакой желтый император тебя не ждет, умри и освободь». Бирюзовый порыв ветра прервал детский голос в голове Мэй Фэн, а затем один из детей, вцепившийся всеми конечностями и зубами в руку воительницы, распался напополам, еще больше заляв девушку кровью, на что Гун лишь молчаливым взглядом наградил опадающие остатки трупа. «Фух, еле успел», — воскликнул знакомый мужской голос, заставивший девушку медленно повернуть голову. «Не зря мы решили приглядеть за тобой, верно, Хуа?» «Да, это позволило избежать потери ученицы», — с чуточку мрачным выражением лица кивнула госпожа Хуа, облаченная в свои необычные бело-красные одеяния. «Как тут много околдованных! Мы слишком поздно обнаружили их. Сама знаешь, когда их мало, мы их можем обнаружить только лично», — с согласием проговорил молодой мужчина, чьи волосы начали приобретать бирюзовый оттенок. «ТЦ, дети всегда были опаснее всего. Такая обманчивость», — прикрыла на пару секунд глаза госпожа Хуа. «Мэй Фэн, соберись, уничтожь их, околдованным нет пощады, или откинь подальше, мы закончим, а я не хочу, чтобы ты пострадала». «Нет», — встрепенулась Алоглазая. «Нет, они немного агрессивны, но они все еще живые люди, дети, они уже живые мертвецы, не более не менее, их судьба предопределена», — возразила ей небожительница, заставив своего соратника согласно кивнуть. «Нет, ладно, потом разберемся с твоими бзыками», — вздохнул мастер, тут же взмахивая клинком. Мгновенно поняв направление удара, Алоглазая тут же воскликнула изо всех сил, призывая на помощь всю ее силу крови. «Нет», — неизвестным образом даже для самой себя, Мэй Фэн собрала треть крови вокруг себя, сформировав огромную стену, в которой застряли и пропали порывы бирюзового ветра. «Оха!» — совершенно глухо донесся до нее удивленный вздох мастера. «Неожиданно, вы их не убьете», — копируя ту стальную уверенность, которую увидела у мастера Хуа, твердо продекларировала свои намерения Мэй Фэн. «А борода Одина?» — на неизвестном красноволосой языке что-то проговорил мастер Винлин. «Что тут, блин, произошло?» «Не знаю, потом разберемся. Сначала уничтожим околдованных и остатки Шихуанчуа», — сверкнули непреклонностью глаза мастера, заставив девушку чуть вздрогнуть. Когда у ее наставницы было такое выражение, остановить ее не смог бы, наверное, и ее брат по оружию. Но Мэй Фэн не собиралась сдаваться. Она просто не могла. Ради этих детей, которые все еще живы, она докажет этим далеким от мирского небожителям, что можно поступить иначе. Не уничтожая их, не заметив, как блеснули мелкие слезы в краях глаз, девушка принялась разгонять ци по всему телу, одновременно с этим с благодарностью глянув на детишек, переставших на нее нападать. «Ну ладненько», — зажмурил один из глаз мастер Винлин. «Хочешь подраться? Этого есть у меня». В следующее мгновение Мэй Фэн пришлось постараться, дабы отразить массивом крови таран из воздушных потоков, но даже сумев это сделать, их клинки все равно встретились с громким звоном. Несколько взмахов, парирование и контратак последовали сразу же, в ходе которых красноволосая, пусть и не без глубоких царапин, но смогла отбиться. «Оха, да ты не сдерживаешься даже со своим уважаемым мастером!» Прокрутив клинки в ладонях, улыбнулся бирюзовоглазый, что на общем фоне трупов вокруг выглядело еще более отталкивающе для воительницы, после чего покосился на защищаемых ею детей. «Нет!» — воскликнула она, гигантской волной крови отгоняя наставника от столпившихся в одной кучке детишек, со страхом взирающих на битву. «Околдованным нет пощады. Я тебе всегда это говорила, ученица», — вмешалась вторая из небожителей, кулаки которой вспыхнули невероятно ярким пламенем, мигом испаряя всю кровь Мэй Фэн на своем пути. Десятки ударов по волне крови, начавшие превращаться в целые сотни, быстро подавили силу Мэй Фэн, как бы та ни старалась призвать еще больше алой жидкости. И до того, как девушка успела что-либо предпринять, объятые пламенем феникса выпустили огненный поток прямо в толпу детей, издавших пронзительный крик перед тем, как рассыпаться пеплом. «ТЦ, какая манипуляция!» — цокнул мастер, но его слова уже не дошли до Алоглазой. У Мэй Фэн в голове на миг стало совершенно пусто, а затем что-то резко щелкнуло. «Аво!» – удивленно воскликнул мастер, когда из следов на коже Мэй Фэн от ногтей и зубов детей начала вытекать кровь, соединяясь с литрами аналогичной жидкости вокруг. «Нет!» – словно эхом воскликнула ученица бессмертных, накатывая на обеих империй еще более гигантскими волнами крови, которые стали действовать словно живые, желая схватить и подмять свои цели. «Фью!» Присвистнул тот же мужской голос. «Неплохо, это сильнее, чем раньше», — согласно кивнул женский голос, который Мэй Фэн еле-еле слышала из-за звона в ушах. «Но пора заканчивать». «Угуэм», — ответил мужчина, буквально взорвавшись ветряными потоками, ставшими тут же кружить вокруг него, подхватывая и разгоняя по кругу всю кровяную волну. Вторая лавина из алой жидкости была уничтожена еще быстрее, невероятный жар буквально испарил кровь, позволив увидеть совершенно целую и невредимую небожительницу. В тот же момент рассеялись и потоки ветра, раскинувшие кровь в разные стороны. Сквозь залитые все той же красной жидкостью глаза Мэй Фэн кое-как разглядела лица учителей и вздрогнула. Едва только взгляд девушки встретился со светящимися радужками глаз небожителей, зрачки которых стали практически незаметны, все инстинкты ее тела завопили как резанные. Все они наперебой сообщали своей обладательнице, что ее учителя впервые на ее памяти стали серьезны. Потратив еще больше своей крови, Мэй Фэн на одних рефлексах задействовала еще больше собственной силы, умножая ее своей ци, после чего огромным 10-метровым и мягко светящимся цунами зарядила в мастеров, только чтобы в следующую секунду поддаться инстинктам и резко рвануть в противоположную сторону. Что удивительно, ее никто не преследовал. Во время написания этой главы руководствовался принципом: если нет каноничного врага, создай своего. К тому же все вполне в рамках канона. Пожиратели душ смогли обмануть человека с крайне насыщенным жизненным опытом длиною в 1000 лет, заколдовав его так, что тот не видел этих тварей, когда освобождал, следуя якобы голосу умершей женушки. Что уж тут говорить про малолетнюю соплю, которой даже тридцатника нет. Остальные пояснения насчет описанных в интерлюде нюансов будут в следующей главе. Глава 19. Цин Шихуанди. Объединение Китая. 230 год до эры Винлин. Проходясь по лезвию клинка, что было покрыто многочисленными сколами, я невольно погрузился в мысли о событиях прошлого. К людской жизни я отношусь весьма пренебрежительно. Гуманизма во мне более не отыскать. Это необходимость, вытекшая из новых реалий. Если бы я не адаптировался, это рано или поздно плохо бы закончилось даже для моей тушки. Но даже так, детей мне не очень хотелось и не очень хочется убивать. Но иного выхода попросту нет. Пожиратели душ оказались еще опаснее, чем мы предполагали. Они преспокойно зачаровывали людей через своеобразные ретрансляторы, в виде которых выступали их мелкие сородичи, и заставляли подчиняться человеков так хорошо, что мои бывшие сородичи вообще этого не замечали. Откуда-то у этих тварюшек взялись навыки манипуляций, быть может из-за поглощенных душ людей. Проявляешь, значит, милосердие в такой ситуации, а потом бац, и целый город становится городом-призраком, лишенным даже намека на живые души. Хорошо еще мы почти всегда успевали явиться вовремя и перебить всех тварей, отпуская души на перерождение или куда-то там еще. С ними разберется госпожа смерть, которая так-то тут вполне действующая личность. И страшно даже представить, как сильно бы усилились матки этих тварей, получив столько подпитки. Если бы не технология Асгарда и Ванахима, мы вообще вряд ли бы находили таких околдованных людей, не патрулируя лично каждый город Шинчжоу. Так, к слову, именовалась неудачная колония Ванахима. А этим людям такое название было выбрано по причине того, что всякое колдунство имеет в Асгарде и Ванахиме преимущество негативный окрас, а его пользователи почти всегда поехавшие безумцы. Знаем, сталкивались. На этом фоне смерть нескольких неизлечимых от ментального контроля детей, увы, малая жертва. Нет тут никакой моральной дилеммы, просто суровая необходимость. Возможно, будь близняшки с нами, мы бы смогли придумать что-то, но из-за этих же тварей их нет с нами. Ха-ха, спокойствие, только спокойствие. Прошлое остается в прошлом. Возвращаясь к теме, задействовать ресурсы ванафьясов тоже не выйдет, после отказа Одину вернуться обратно, пусть и из-за данного нами обещания, мы стали для всеотца персонами нон-грата, и плевать ему, что один из них – племянник. Невероятно мелочно, конечно, но с моими нынешними сородичами всегда так. Асы сначала делают, а потом думают. Что там говорить, у меня самого все чаще такое проскальзывает. Тем более вряд ли один будет тратить ресурсы для спасения откровенно бесполезных смертных. И даже усиление твари ему не страшно. Мидгард всегда можно аннигилировать Биврёстом. Не думаю, что один не сможет проделать того же с землей, что Локи хотел с Йотунхимом сотворить. Милосердие от Одина? Смешно, смешно. Так или иначе множество факторов сплелись в одно неразрешимое обстоятельство в текущей ситуации, околдованным не может быть дана пощада. Тут моя ненаглядная совершенно права. Собственно, она же и первой высказала эту позицию. С Мэйфэн вышла ошибка. Тут стоит это признать. Мы слишком расслабились, убедившись, что на нас внушение этих тварей не действует. Мы были достаточно опытны, чтобы не попадаться на такое, а потом и вовсе научились окончательно ограждаться от подобных шепотков в голове, и как-то подсознательно посчитали, что наша ученица тоже настолько же невосприимчива, что она достаточно разумная и взрослая, достаточно волевая. Как оказалось, нет. Даже если бы мы озаботились более плотным психологическим воспитанием, это ухудшило ее боевые навыки. И пусть психологически сильная, но слабая физически, она бы просто померла, а это стало бы для Хуа еще одним ударом. Лучше уж просто потеря ученика, нежели ее смерть. ТЦ. Оторвав палец от лезвия, я мельком глянул на календарь, отражающий количество лет, проведенных нами в Мидгарде. 370 лет. Почти столько же, сколько мы прожили в Ванахиме, и чуть меньше со смерти близняшек. Но эти столетия пролетели слишком, слишком быстро. Казалось бы, только недавно исполнилась всего первая сотня с момента перемещения в Мидгард, а тут бац, и уже почти 400 пролетело. Вилли, с теплотой в голосе произнесла Хуа, заглянув в оружейную и наградив меня озадаченным взглядом голубых глаз. Да, мягко улыбнулся я девушке, которая, как и я, совсем не изменилась внешне, что тоже один из моментов, мешающих воспринимать годы в привычном моложивущем людям понимании. Ну, разве что одежду сменила. Мы решили воспользоваться набросками близняшек, что за 50 лет умудрились придумать более сотни эскизов, и выбрать что-то в более, ГМ, китайском стиле. Все же наша прежняя одежда из Ванахима более утилитарна и аскетична, что не совсем подходит нашему образу. В тех же боях, что потребуют самоотдачи, мы просто-напросто сменим ее на боевую, и красота не идет в ущерб эффективности. К слову о внешности, мы обнаружили, что не стареем. Вообще, наши волосы и ногти продолжают расти, а вот все остальное тело, словно замерло во времени. Надо ли говорить, что такое было крайне необычно даже для асов Иванов? Таким свойством обладают вечно молодые светлые альвы, но в нас нет крови длинноухих обитателей Альфхейма. Посему мы пришли к единственно верному выводу, те слова мирового древа о том, что мы навсегда станем хранящей пламя и смотрящим за пламенем, были произнесены не для красивого и пафосного словца, а являлись прямым отражением действительности. К нам пожаловали люди. Тем временем сообщила Хуа. Опять я-ять, тоскливо протянул я. Ох уж эти люди. Если простые обыватели не решаются подняться по весьма сложному склону, ведущему к нашей горе, то вот власть имущие на горбах своих людей иногда пробираются и выдают такую околесицу. Какой уже раз? Раз 13-й за последние столетия? Да, но в этот раз там впечатляющая процессия, очень много людей, столько никогда не приходило. В голосе моей ненаглядной появилось легкое сомнение. Должны ли мы так просто их прогонять? Выслушать можно их всегда, но будет ли результат иной? С претензией на певучесть проговорил я, выходя вместе с девушкой из особняка. Пару раз нам сообщали о пожирателях душ, отметила моя ненаглядная, ступая рядом. Мы их проредили за последние 2 столетия. Учитывая, что трудились мы усердно, даже им от такого удара не оправиться за пару десятков лет. Отмахнулся я, уже предвкушая очередную бесполезную просьбу местного царька. Сколько раз им повторяешь, нам плевать на ваши мерзкие дрязги и политику. Но не это, я вас боюсь и опасаюсь, ибо вы сильные и неподконтрольны, но все равно буду просить, в отдельных запущенных случаях, даже требовать. Прости, ну и синь, но рано или поздно любимые тобою люди меня доведут. Может, в 21 веке с общением с ними будет получше, но в эти века это полный швах. И правда много. Прикинул размеры колонны я, и по всей видимости, здесь было около 1000 людей. Охренеть. Мы, конечно, видели армии в сотни раз большие, Но целая тысяча в одном посольстве, запустив обширный поток ветра над поднимающейся на гору толпой, я развернулся и пошел обратно. Это был знак того, что небожители готовы встретить гостей. Вскоре на обширную вершину горы, где и находилось наше жилище, высыпали передовые отряды воинов. Они окружили подтянутые наверх повозки. Но выделялась более всего повозка с гладкой крышей, запряженная сразу четырьмя добротными конями. Именно вокруг нее столпилось больше всего народу в самых разных одеждах, от слуг до высокопоставленных чиновников, судя по обилию серебра и золота в узорах на одеждах. Усевшись за небольшим столиком под деревцем, за которым мы ухаживали. Правда, деревцем его уже и не назовешь, как-никак почти 400 лет стоит. Какая-то разновидность китайского дуба, или что-то такое. Не интересовался как-то. Суматоха людей продолжалась минут 20, после чего к нам выступила процессия из самых богато одетых людей, что я вообще видел за обе жизни. Возглавлял ее мужик, одетый богаче всего, и чья голова была покрыта причудливым и массивным головным убором. «Приветствую почтенных небожителей!» Чуть склонил голову мужчина около 30 лет, остановившись в метре от столика. «И мы тебя приветствуем, благородный человек!» Взяла слово Хуа, коя всегда брала роль выразителя нашей общей воли в разговорах с обычными людьми. Моей ненаглядной это нравилось, так как даже спустя столетия в Мидгарде ей это казалось чем-то необычным и интересным. «Я же наболтался в прошлой жизни, плюс стиль мышления древних людей выводит меня из себя. Они мыслят иными категориями, в которых я разбираться не особо хочу. Смысл, если потом все опять поменяется, ну и моя больше чем девушка и меньше чем жена выглядит более презентабельно. На мой-то счет близняшки ничего не рисовали, и я по-прежнему шурую в наградной ванахимской одежде. Мое имя – Инчжен». Представился он по-простому к нашему-то удовлетворению. Видимо, хоть кто-то из местных понял, что мы не любим словоблудие. «Госпожа Феникс, господин повелитель ветров, я прибыл к вам с просьбой. Мне доводилось слышать, что вы предпочитаете, когда люди переходят сразу к делу, так что скажу сразу. Я, повелитель и господин царства Цинь, прошу помощи в объединении всех царств подо мною». «Хо-о!» Не смог сдержаться я, новым взглядом осмотрев мужчину. «Повелитель!» Тут же шагнул вперед один из приближенных мужчины, что пришли с ним. Чуток постарше, но видок примерно такой. «Лисы, я очень доверяю тебе в своих делах, но в этот раз разговор веду я. Не заводи речи о том, что я унижаю свое достоинство. Перед тобой не конфуцианец, к которым мы оба испытываем одинаковую нелюбовь. Перед нами благородные защитники людского рода, даосы, что защищали его десятки поколений до нас». Одернул подчиненного Инчжен, на что этот лисы посмотрел на нас с нескрываемым подозрением, но склонил голову и отступил. «Прошу прощения за этот инцидент с моим главным советником. Не нужно извинений». Чуть мотнула головой Хуа, улыбнувшись. Видимо, тоже углядела искреннее беспокойство подчиненного за правителя. «Мне все понятно. Поясни свою просьбу, Инчжен». Вмешался я, решив перейти к конструктивности. «Ты не мог не знать, что мы не участвуем в мирских делах. Безусловно, я это знал. Как говорил мой советник Лисы, глупо встречаться с бессмертными даосами, не выяснив все подробности». С некоторым беспокойством в глазах и желанием покоситься на подчиненного, решил реабилитировать последнего правитель. «Умно. Видать, и впрямь дорожит своим человеком, который к нам тут самый недружелюбный и подозрительный. Я вполне могу объединить все царства под моим правлением. Царство Цинь сейчас процветает, и его армия велика, а наши генералы умные и деятельны. Все расчеты показывают, что нет для нас противника достойного из числа людей. Но помимо нас, существует и еще великое множество монстров. И я предполагаю, что в целях защиты от моих доблестных армий, они могут призвать себе на помощь нечеловеческие силы. Потому суть моей просьбы заключается в том, чтобы вы помогли справиться с ними, коли такое произойдет». Закончив свою речь, мужчина едва слышно выдохнул, пытаясь держать спокойное выражение лица при крайнем беспокойстве. Мы с Хуа переглянулись. «Интересное предложение. Я даже могу предположить, что перед нами легендарный для китайцев Цинь Шихуанди. Ну а что, царство тоже, мозги имеются, силы для объединения тоже. Время вроде бы совпадает. Там точно все происходило в первых столетиях до Рождества Христова. Кстати, надо бы как-нибудь позырить на него, но это потом. Что ж, человек не глупый, так почему бы и не попытаться? Если все выйдет, новоявленный император будет нам благодарен, о прецентрализованном государстве и содействии его правителя будет выявлять монстров и пожирателей душ гораздо проще. Люди банально не потеряют знания о опасностях, которые представляют их естественные враги. А то мы как-то пытались им об этом рассказать, а они передрались за эти знания, и дощечки в итоге были просто-напросто утеряны в пожаре. Как же я тогда себе ладонью лицо отбил, когда проверял результаты спустя пару десятилетий. Хуа, судя по едва заметным для людей знаком пальцами, тоже выразила свое согласие, после чего внимательно осмотрела мужчину и вынесла наше общее решение. Мы согласны. При правлении одного повелителя будет проще защищать людей от чудовищ Шинчжоу. И еще раз оглядев народ перед нами, приветственно взмахнула рукой. В знак нашего нового союза, предлагаю тебе сесть рядом с нами и испить чая. Благодарю за приглашение. Обрадовавшийся мужчина присел напротив нас. Достав из ниши под столом еще одну пиалу, я поднялся из-за стола и налил из чайничка будущему императору ароматного напитка. Среди ванов он тоже распространен, и именно по ванахимскому рецепту мы его и заваривали. Благо чайные кусты, Вэйсон из Ванахима, отлично приживались и в Мидгарде. Стоит ли говорить, что чай ванов намного лучше человеческих поделок? Вон как мужик охренел от вкуса и едва сдерживается, чтобы выпить его залпом, пиала то маленькая для здорового мужского организма. Прошу прощения, моя просьба может показаться очень наглой, но не могли бы вы сделать исключение и подарить мне рецепт этого великолепного чая? С глубоко затаенной надеждой в глазах этот мужик сейчас больше походил не на могущественного князя из деспотичных времен, а на маленького ребенка. Мне кажется, или ответ на эту просьбу его волнует больше, чем на предыдущую, а борода Одина. Ну как тут отказать? Хуа, видимо, думала так же, так что наши мнения опять сошлись. Мы не против поделиться напитком, но с небольшим условием. Заговорил теперь я, делая мелкий глоток. Помимо чудесного вкуса, эта вариация чая будет неплохо прочищать мозги людям, в небольшой степени снимать усталость, нивелировать некоторые болезни и увеличивать общую крепость организма. Если мы дадим такие преимущества китайцам, как бы к 21 веку они не захватили весь мир, тот же опиум при таких вводных вряд ли будет действовать. Нафиг. Помимо этого, для такого напитка требуются отдельные чайные кустарники, которые растут только у нас. Мы даруем тебе несколько и обучим ухаживанию за ними, но взамен этот напиток должны пить только члены твоей семьи и ближайшие из советников. Я согласен. Ни секунды не думая, согласился мужик, начисто проигнорив предупредительный взгляд лисы, что с подозрением оглядывал напиток. Помимо этого, мы с Хуа переглянулись и кивнули друг другу. Мы слышали, что у правителя царства Цинь есть дочь, чьи силы выходят за пределы привычных людям. Не знаю, как вы об этом узнали, уважаемые даосы. Чуть нахмурился мужчина. Но вы правы. Моя младшая дочь от третьей наложницы обладает возможностями, которые недоступны обычным смертным. И явно проглотил догадку мужчина, замолчав под нашими немигающими взглядами. Пусть догадка эта в корне неверная, но зачем еще разоблачать, если обычные люди благодаря этому будут думать, что мутанты, потенциальные небожители, их гнобить не будут, и в Поднебесной не будет всей той канонной хрени с мутантами и их правами в обществе. И канон я так не испорчу, про Китай вообще было мало сказано, а все ущемленные мутанты сбежать в наш Шинчжоу не смогут. Просто по причине моей позиции на этот счет. Хотите жить нормально? Идите к деду в коляске и боритесь за свои права, а не бежите как трусливые шавки за океан. Увы, выживает сильнейший. Только это, ха-ха, людоедская философия поможет человечеству в космосе, в котором обитает слишком много того, что может мидгардцев стереть в порошок. Но я отвлекся от разговора. И раз мы удовлетворили две ваши просьбы, вы удовлетворите нашу. Тем временем закончила Хуа. Что ж, для меня будет честью отдать свою дочь в благородные руки бессмертных даосов. Быстро согласился будущий император. Да, мы решили взять новую ученицу. Почти 4 столетия мы медлили, в особенности Хуа. Она не хотела повторять своих ошибок и активно совершенствовалась в методах обучения, зубря всю информацию из своего свитка Бёра, так еще и наблюдая за уроками людей. Мы планировали еще подождать, и потом уже начать поиски новой мутантки, но раз тут такая возможность подвернулась, то почему бы и нет. Главный советник Лисы. Спустя год, мужчина раздраженно ступал по деревянному полу царского дворца. Вздор, нелепица. Эти наглые бессмертные заполучили себе в ученики благородную кровь его господина и ученика, но все равно отказываются помогать отцу своей новой ученицы, с которой они теперь так носятся. Эти проклятые чжао и этот проклятый лиму укрылся за своими укреплениями, построенными за последние десятилетия, и даже обладая превосходством в качестве и количестве, армии не могли их одолеть. Ни руководимые генералом Ван Цзянем, что наступали с западного направления, ни силы во главе с Ян Дуаньхэ и Цзян Хуем, что шли из района Хэнэ. Ли Му мастерски избегал генеральных сражений как ничтожная крыса. И если бы бессмертные уничтожили эти укрепления, или хотя бы убили Ли Му, но они отказались. Гневно раздув ноздри, мужчина остановился в нескольких метрах от дверей в тронный зал, и принялся себя успокаивать. Нет, он бы не добился всего того, что имеет, полагаясь он только на эмоции. Требовалось придумать нечто иное, что поможет победить и укрепить свое положение, желательно не военное, чтобы макнуть в нечистоты генералов и не дать им слишком возвыситься и подорвать положение главного советника в угаре победы. И как раз такая идея у него есть. Войдя внутрь, мужчина сделал десяток шагов и поклонился. Инчжен, сидевший на возвышении, сразу же махнул рукой, давая понять, что его главный советник может более не гнуть спину. «Повелитель, у меня есть отличная идея, как одолеть Ли Му». С трудом проигнорировав стоящих на ступеньках к трону небожителей, чьи молодые и красивые лица лишь вызывали раздражение, начал мужчина. «Если наши генералы не смогли победить воинской силой, сделал неприятный кивок в сторону армии советник, то можно победить хитростью. И как же?» Тут же заинтересовался правитель, да и вечно молодые даосы сосредоточили на нем свои взгляды. «Раз дары уважаемым даосам с горы Тайшин не потребовались ваши дары, единственное, за что был им благодарен Лисы, так это за это. Тогда почему бы не отправить их министру Гокаю? Он славится своей любовью к развлечениям, излишним для его статуса, и деньгам в целом. Мы можем пообещать ему свободу и укрытие в случае нашей победы, взамен на очернение Ли Му. Как только его снимут, даю слово, мы победим». «ГМ», — погладил бороду правитель, — «а вы что думаете, благородные даосы?» К неудовольствию главного советника, владыка царства Цинь хоть и был согласен, но снова поинтересовался мнением бессмертных. Впрочем, в этот раз Лисы и сам хотел оценить тех, кто по преданиям живет уже многие века. Может, они хоть умом помогут, раз силой не желают. В одной стране на западе есть одно интересное выражение. Начал темноволосый даос, известный в легендах как повелитель ветров. Груженный золотом осел откроет любые ворота. Бирюзовые глаза, покорившие половину придворных дам и слуг, мелькнули одобрением. Лисы едва удержался головой. Это было крайне неожиданно. Но может быть эти даосы не столь плохи, как ему показалось в начале. Винлин. Завоевание большей части земель Поднебесной пролетело стремительно. Одолев своего главного противника в самом начале, царство Цинь паровым каточком прошлась по остальным слабым царствам. Нам пришлось лишь пару раз уничтожить несколько монстров, скорее случайно вставших на пути объединителя Китая, нежели намеренно. Единственным конкурентом к настоящему времени осталось царство Чу, когда-то самое великое, по словам советников, сейчас после ряда поражений от Цинь в прошлых десятилетиях, оно утратило былую мощь. Но даже так Чу смогло разбить одного амбициозного и харизматичного идиота, сумевшего убедить будущего императора Китая, что он сможет победоносно разгромить врага всего с 200 тысяч войск вместо 600, которые требовал старый и опытный генерал Ван Цзянь для победы. Мы не стали вмешиваться. По общему нашему решению, будущему правителю требовалось познать вкус поражения и понять, что вокруг него не всегда будут только адекваты вроде Лисы. От выражения своего мнения мы отбрехались обучением его дочери, Сямин, которую в то время действительно обучали. К слову о Сямин, малышка и впрямь оказалась мутанткой, и сила у нее в высшей степени интересная. Если просто, то девочка поглощает солнечные лучи своим телом, может их аккумулировать, а потом выпускать в разные стороны. Потребовалось немало времени, чтобы она смогла это делать исключительно руками, а не начиная светиться словно маленькая звезда, но в итоге ее энергетические лучи могли прошивать бронзу и сталь на ура. «Вы будете с ними сражаться?» «Да, мастера», — осторожно заговорила девушка, когда мы с Ху оглядели вдаль на целую толпу монстров, приближающихся к укреплениям войск Цинь. Одетая в богатые одежды, подаренными папаней, который всячески хотел выразить благоволение своей возвысившейся дочери, Последняя взирала на нас с беспокойством в золотых глазах. Она была гораздо менее боевитой и более спокойной, нежели наша предыдущая ученица, а потому мы питали на ее счет определенные надежды. В этот раз мы решили воспитать себе не боевого помощника, так как наши силы и навыки продолжали с каждым столетием увеличиваться, а лидера, который найдет и обучит в будущем еще больше учеников, которые с помощью ЦИ будут охранять подданных будущей империи, и тем самым облегчат нашу работу. Быть может, тогда у нас даже время для путешествий по миру появится. Эх, Нуйсень, дала же ты нам задачку, но обещание нужно выполнять. Именно так, тем временем вместо меня ответила Хуа, сложившая руки за спиной. Учитывая идущий в нашу сторону небольшой ветерок, с развивающимися одеждами моя ненаглядная выглядела еще великолепнее, вселяя надежду в обычных солдат. Мы справимся, не волнуйся, твоей задачей будет помощь войскам генералов твоего отца, коли какие чудища, привлеченные правителем Чу, прорвутся через нас. Потрепав девушку по весьма короткой шевелюре, мягко улыбнулся я. Не став медлить, мы спрыгнули с укрепления и на полном ходу устремились прямо на многотысячное войско, вполне тянущее на типичную армию тьмы короля демонов. Состав монстров там был самый разнообразный, от гуманоидных до паукообразных. Чуский Ван, сиречь князь, прекрасно понимал, что старый и мудрый генерал, вернувшийся на свой пост после нелепого смещения, разгромит его войска, а потому каким-то образом уговорил оставшихся авторитетных разумных чудовищ помочь ему. Полагаю, что убедил в том, что после победы царства Цинети проклятые даосы, сиречь мы истребим их всех. Не то чтобы это было неправдой, но мое почтение к дипломатическим умениям этого Цзывана. Его высокомерные монстры даже не сожрали за высказывание нелепицы, как уже было раньше с некоторыми правителями, имевшими глупость попытаться договориться с существами, что видят в многочисленном людском роде лишь еду. Граа, возглавляли все это воинство два самых крупных более-менее гуманоидных создания. Один из них напоминал какого-то демона с огромной дубиной, КХМ, переговоров, а вот второй напоминал агро-обезьяну с огромной булавой на цепях. Именно оружие последнего и привлекло наше внимание, так как было однозначно не поделкой людей. Если припомнить архивы, то это не особо удачный эксперимент оружия гномов. Те обычно не выбрасывают свои поделки в Мидгард, но тогда произошла какая-то междоусобная грызня, и все оружие того кузнеца выкинули нахрен из Недовиллира. Увернувшись от пролетевшей сверху булавы, я вынул клинки и ринулся прямиком на агро, собираясь быстро покончить с ним за счет преимущества в ловкости и скорости. «Сдохни, даос!» — очень информативно прорычал толстяк, активируя эффект своей булавы. Издав глухой щелчок, она резко выпустила из себя часть многочисленных шипов, которые мне в срочном темпе пришлось отражать многочисленными взмахами клинков. Обычному асгарцу или вану такое бы могло повредить броню и даже добраться до кожи, больно скорость шипов была впечатляющая. Где-то около половины скорости звука, а это ого-го. Попади такие штуки в строй человеческой армии, особенно этого времени, потери бы исчислялись десятками тысяч. Вряд ли бы эти шипы остановили хрупкие человеческие тела. Но, я ведь не абы кто, а сам Орел Хрёсвик, нареченный Игдрасилем. Бирюзовые потоки необычного ветра перехватывали шипы, кружа их и отправляя куда угодно, но не в меня. Взмахи большой железякой я также избегал с издевательской легкостью, позволяя подхватывать себя порывом ветра и крайне плавными пируэтами уходить от попыток меня задеть. Грррр, совсем утратив способность к адекватной речи, эта бибезьяна-огр принялась беспорядочно махать булавой, хоть как-то пытаясь меня задеть. Надо ли упоминать, что это стало ее концом? Лезть против крайне опытного бойца, истреблявшего твоих сородичей столетиями без адекватного плана, энда, окончательно мешали добить уже трижды раненую тварь только остальная армия. Мелкие монстры были больше помехой, и начисто вырезались при моей скорости, но владелец гномьего оружия пользовался этим и не щадя своих младших собратьев, херочил по мне своей железякой. Ладно, меня это достало, весело конечно бесить этого хрена, но надо и честь знать. Вон Хуа уже почти прожарила своего демона до хрустящей корочки. Резко сдернув себя назад ветрами, я за считанные секунды преодолел расстояние в несколько сот метров, после чего достал из-за спины лук. Человеческий, а оттого быстро ломающийся, но на одну атаку его хватить должно. Подпрыгнув изо всех сил в воздух, я с помощью все тех же ветров Хрёсвига ускорил себя и, окончательно поставив раком гравитацию, нацелил стрелу на воинство монстров прямо в воздухе. Мой козырь, который я разрабатывал и совершенствовал столетиями, достойный, чтобы пафосно именоваться стрелой тысячи порывов. Он не сжигает на молекулярном уровне, как пламя феникса, но для монстров хватит и этого. Натянув стрелу до предела, почти разорвав тетиву, и уже подвергаясь действию притяжения планеты, я позволил соединиться ветрам Хрёсвильга, являющимся неким видом космической энергии ЦИ, запущенной в засветившийся бирюзовым лук, после чего прикрыл глаза, окончательно концентрируя эти энергии, чтобы через мгновение резко распахнуть глаза и выпустить стрелу. В падении я смог с нескрываемым восторгом пронаблюдать за полетом стрелы, что летела столь быстро, что со стороны это выглядело, как бирюзовая тонкая черта, соединявшая место над моей головой и армию монстров. Не успел я моргнуть, как в воинстве монстров возникла гигантская полусфера из десятков тысяч переплетающихся меж собою потоков бирюзовых ветров. Последние тут же принялись начисто разрывать плоть и кровь монстров, устраивая форменную резню, которую ни я, ни Хуа никогда бы не повторили клинком. Даже фугасные бомбы не столь сильно разрывали органические тела, как мой ветер, чьи отголоски донеслись и до меня, встряхнув волосы и одежду. Прекрасная масштабная атака, оценила Хуа, прекрасно все понявшая по моему прыжку вверх, а оттого отступившая подальше. В эпицентре моей атаки лучше не находиться даже ей. Не помрет, конечно, но вот неприятных ран у нее будет достаточно. Правда, не особо полезная против маток-пожирателей. Не совсем довольно поморщился я, чувствуя, как угасает восторг. Малую версию я проверял же на последнем из них. Безусловно, пожиратели – наши главные враги. Без всяких сомнений в ту же секунду ответила моя ненаглядная. Но помимо них есть еще достаточно чудовищ, которые требуют нашего внимания. Что правда, то правда. В армии Цинь нас встречали овациями. И будь мы обычными людьми, наверняка бы подняли на руки и покидали в воздух. Но благодаря вовремя одернувшим рядовых солдат командирам, мы обошли стороной столь сомнительную радость. Но такая реакция все-таки погрела мое тщеславное сердечко, отчего настроение вновь пробило потолок. Хорероша быть героем-победителем. Становление первой воистину единой Китайской империи проходило помпезно. Как и ожидалось, Инчжэн взял себе императорское имя Цинь Шихуанди, что буквально означало «властитель, император и основатель империи Цинь», а мы даже не поленились его признать единственным верховным правителем Поднебесной, отчего репутация новоявленного императора среди простого народа рванула ввысь, отчего вводимые им реформы принимались всеми просто на ура. Ведь само, хе-хе, небо признало полномочия Шихуанди. Крайне довольный нашим широким, но на деле ничего не стоящим жестом, император оказал всяческое содействие в распространении знаний о монстрах и их уловках по всем территориям своего государства, обязывая заучивать их каждого более-менее важного чиновника. Таким образом, император заполнял пустоту, возникшую в головах бюрократов после запрещения конфуцианства и уничтожения его последователей. Жестоко, конечно, но мне было откровенно плевать. Это дело правителя и его приближенных, которые исключительно своими силами объединили земли, а оттого имели право на подобное. Монстры, не в счет, они в самом деле поднялись только из-за нашего нахождения при войсках бывшего владыки царства Цинь. Интересная просьба. Выслушав закончившего с первичными реформами и укреплением своей власти мужчину, проговорил я, если кратко, то император предлагал нам стать основателями организации, которая бы с одобрением и поддержкой императора истребляла остатки монстров и прочей нечисти в пределах его государства, и обозвал то как пафосно, клинки неба. Надо ли упоминать, что свалившееся как снег на голову предложение было идеальным для нас вариантом? Единственным условием с нашей стороны было то, что император не будет использовать клинки неба в мирских целях, ради подавления мятежей, войн и так далее по списку. Взамен клинки не будут вмешиваться в политику мирских правителей и как-то влиять на их действия, если это не касается защиты людей от монстров. Разошлись мы довольные друг другом, но тогда мы с Хуа даже не подозревали, что это станет началом общества Цзянху. Глава 20. Тор, Йотуны, Лаки. 510 год Эн Эвенлин. Рождение Тора застало нас за решением одной междоусобицы неподалеку от нашей горы. Китайцы в лучших традициях средневековых людей вновь разосрались друг с другом, а нам никогда не нравилась разруха и опустошение в землях людей, по которым мы иногда путешествуем, так что пришлось вмешиваться и давать по шапке всем и вся. За прошедшие столетия воспитанные нами ученики, хоть и не бывшие мутантами, смогли с помощью ЦИ загнать монстров в самые глубокие норы, а пожиратели душ, получив неслабых люлей уже от нас, также утихомирились, отчего у нас с Хуа появилось гораздо больше времени друг на друга. Мы даже попутешествовали в Европу, устроив эдакий медовый месяц и своими глазами увидев, как рушится Западная Римская империя. Повидали некоторых исторических личностей того времени, вроде Элариха, Аттилы, Константина Великого. Спровадили похороны мастера. Как-никак, а ему более 6000 лет уже было. Из-за долгой разлуки особых слез мы не проронили, но около полусотни лет мы все-таки провели в какой-то грустной меланхолии, в которой вообще ничего делать не хотелось. И вновь я удивляюсь, как быстро пролетело время. Казалось бы, наш возраст удвоился, а наши личности остались прежними, ничуть ментально не постарев. Словно не 15-летние подростки стали 30-летними взрослыми, а всего лишь перешли в следующий класс. Само рождение наследника отметилось грандиозным пиром, на который нас все-таки пригласили. Но самое интересное началось после. Спустя несколько десятилетий, вновь проведенных нами в Мидгарде, один всеатец и мой дядя по совместительству решил пригласить учителей для обучения наследника престола. Ваны из Ванахима всегда числились лучшими рукопашниками 9 миров, так что мы не особо удивились, когда в качестве учителей по руконогомахательству пригласили именно нас. Как ни посмотри, со всех сторон мы были лучшим выбором для этого. Ученики легендарного Тинлуна, боевого соратника Одина, а я по совместительству еще и единственный кузен наследника престола, дядя Вё так и не обзавелся потомством. Плюс всеатец наверняка решил, что наказание за наш отказ возвращаться в цивилизованную часть 9 миров более 7 столетий назад уже истекло. Хеймдаль. Приветливо кивнул я, уже совсем не опасаясь одного из сильнейших воинов Асгарда, в число которых сейчас вхожу и я сам. При КХМ, Вилли. Поправился под моим взглядом самый белый из асов, чуть постаревший за прошедшие века. И леди Хуа, рад вновь вас видеть. Вас уже ждут во дворце. Тогда не будем заставлять царя ждать. Прикрыл я глаза на пару секунд, складывая руки за спиной. Пойдем, Хуа. Угу. Коротко отозвалась Хуа, быстрым шагом следуя за мной. В этот раз нас не заставляли шагать по всему радужному мосту, а сразу же пригнали летающую ладью.